Глава 11. Озабоченность. Вопрос давний и сложный для государства. Мало людей, работать некому. А много людей, чем кормить их? Философы XVIII века склонялись к мысли, что богатство страны все-таки сопряжено с обилием населения. И потому Екатерина, послушное дитя эпохи просвещенного деспотизма, покорно плыла в русле своего времени. При очень высокой нравственности простого народа девки русские иногда в подоле приносили, а чтобы от позора уйти, подкидывали младенцев между грядок на огородах. Наконец, частые войны и общая неустроенность городской жизни усиливали бездомность, сиротство, нищенство. Энциклопедисты были первыми европейцами, признавшими большую заслугу России в создании воспитательных домов, а Дени Дидро, при всей его бедности, прислал Екатерине даже денег на их устройство. По совету профессора Аничкова, вышедшего из народа, было объявлено, что воспитательные дома станут производить новую породу людей, не рабов и не дворян, а свободных граждан. Воспитанники обретали знания ремесла, годного для обеспеченной жизни. Великая мать Россия фабриковала таких граждан с охотной поспешностью, с какой на фабрике Козанса, наверное, печатались бумажные ассигнации. Во время пребывания двора в Москве императрица просила узнать, когда больше всего поступают незаконно рожденные подкидыши. Ей доложили, начиная с полуночи, горохом сыпят. «Желаю видеть картину гражданской прибыли. Сначала поедем в родильный дом», — велела Екатерина лейб-кучеру. Потемкин поехал с императрицей. «Своих детей не бережем, так о чужих печемся». Женщинам позволялось рожать в черных масках на лицах, с правом не отвечать на вопросы об отце, а рожденный тут же отнимался ради свободного гражданства. Потемкин сказал, что этим образовалась удобная лазейка для избежания рабства в народе. Наверняка многие крепостные родители сознательно оставляют своих детей. Правда, они больше никогда их не увидят, зато утешены верою, их дети не будут крепостными. «Но вижу и другую крайность», — добавил Потемкин. «Эти граждане со временем могут стать офицерами и чиновниками, достигнув эполет и дворянства для себя. А тогда, зачатые в рабстве, они ведь тоже рабов себе заведут. Разве не может так статься, что кто-либо из них своих же родителей в положении рабов иметь будет? Не смейся, Като». За полночь они посетили воспитательный дом. В приемном покое, по примеру римского Сан-Спирито, действовал особый механизм для принятия детей с улицы, помогающий матери остаться неизвестной. Екатерина, входя в роль опекунши, беседовала с прислугой и врачами, поучая их, как надо кормить младенцев. Детям квасы давать разрешила без доли хмельного брожения, чтобы они не ведали даже слабого опьянения. Пеленать грудных не следует, на помочах не водить, пусть лучше ползают, затем и сами на ножки подымутся. Раздался звонок. С улицы был устроен лоток, уложив на который младенца, мать дергала сигнальную веревку, после чего, как правило, убегала. Сразу задвигалось механическое колесо, плод грешной любви, повинуясь движению лотка, въехал внутрь воспитательного дома. Екатерина размотала тряпицы, объявив, что явился новый гражданин России. Обклался сердешный, но здоров, хорош будет. Врачи тут же осматривали подкидыша, бабки купали его в теплой воде. Не успели с ним управиться, прозвенел второй звонок. Сладка приняли девочку, уже смышленую, но всю в коросте болячек, посиневшую и слабенькую. Потемкин пронаблюдал, как Екатерина бесстрашно переодевала ребенка. «Като, наверное, ты была бы хорошей матерью». «Возможно», — помрачнела она и отвернулась. «Это и понятно. Уж сколько своих детей она кукушкою подкинула в чужие гнезда». Поздней ночью возвращались по темным улицам во дворец. Екатерина вдруг сказала, что Россия не государство. «А что же это, матушка?» — удивился Потемкин. «Россия — вселенная. Сколько в ней климатов, сколько народов, сколько языков, нравов и верований». Затем стала рассуждать о неуязвимости бюрократии. Раньше Светлейший не подозревал, что русский мир, с детства родной и привычный, столь широк, и так много народов нуждаются в общении с ним, защиты у России изыскивая. Вот пришло письмо из Индии, из Мадраса, где обосновалась колония армян. Писал Потемкину ученый Мовсес Баграмян. Просил помнить, что существует армянский народ умный и добрый, но гонимый от султанов турецких и шахов персидских, извечно уповающий на Россию заступницу, которая в беде не оставит. К сожалению, в Петербурге совсем не знали истинной обстановки за хребтами Кавказа. Потемкин ошибочно полагал, что царство грузинское, если оно царство, сильно уже само по себе. Неверно думала и Екатерина, пославшая в минувшей войне на подмогу Ираклию только один полк солдат. 3 месяца подряд солдаты тащили пушки через горы, открывая дорогу в Закавказье со стороны Эльбруса. Иногда между вершинами скал они растягивали канаты, людей переправляли над пропастями в ящиках. Все это было непостижимо. Потемкин в делах Кавказа двигался на ощупь. «При таком побыте, — говорил он, — грузинцы с армянами своего суверенитета не обретут, а даже крохи свободы, какие имеют, растеряют от кровожадных соседей своих лезгинцев и татар шемахинских. Но оставлять несчастных без подмоги нельзя, грешно. Платить же за свободу народов кавказских предстоит не золотом, а кровью солдат наших».